Утром мы собрались и продолжили движение. Обошли Москву до конца и, найдя отличное место для стоянки, на опушке небольшой рощи рядом с озером, снова Маринина находка, стали разбивать там лагерь, но не на одну ночь, а основательный. Мы тут будем жить, пока я не найду жилье. Встали ближе к полудню, но в столицу я не рвался, хотя до окраинных домов было около 2 километров. Мы у них на виду располагались. Я натянул тент между деревьев, палатку поставил, кухню оборудовал, очаг, где-то рукомойник повесил, воды в него налил. Мама с бабушкой обед начали готовить. Пробежавшись по роще, я нашел пару подходящих мест для схрона. Сбегав в лагерь, еле отбился от малышни, что решила меня сопровождать, углубился в рощу. Там, подойдя к выворотню, оборудовал отличный схрон для оружия и амуниции. Для золота и денег дупло нашел. То, что я решил оставить себе, например, обе снайперские винтовки, на одной из деревьев поднял, в листве укрыл. Там же рация, ну и разная мелочевка. Утром после завтрака я стал собираться в город. Сколько желающих было со мной отправиться, не передать. То, что Шарик ехал, это понятно. Вот насчет остальных я задумался. Всех взять я не мог. Да и вообще, всем ехать не стоит. И я взял самых любопытных. Валю, Димку, Лушу и Ольгу. Мама все о Тане вспоминала. Однако я решил, что это и подождать может. Сегодня 15 августа. Нам ведь не только жилье найти надо, что в переполненной столице непросто, но и документы получить, а также записаться в школу в том районе, где мы будем жить. Малышня, пока мы ехали по окраине, так и крутила головой с открытым ртом. Я правил не торопясь, внимательно поглядывая по сторонам. Мне местные кумушки нужны, те самые справочники в юбках. Первых таких нашли у колонки. Около нее поводье я и натянул. «Здравствуйте, девушки!» – поздоровался я, нисколько не смутившись, что девушкам далеко за 40. 3 женщины стояли, что-то обсуждая, у колонки. Отстегнув флягу, я поинтересовался. «Не позволите ли воды напиться?» «Отчего же нет? Вроде не купленной. Пей!» – ответила самая бойкая. Я не только во фляге воду сменил на свежую. Ее тут же малышня отобрала. Пить хотели. Но и термос, что в телеге лежал, наполнил. Потом снова флягу опустевшую долил. Все это время общался с местными. А одна беженкой оказалась. До родственницы добралась. Те заметно удивились, что я ищу дом не на постой, а где какой продается. И сказали, что знают только 2 дома, выставленные хозяевами на продажу. Причем описали тщательно, где какой находится. Вот тут одна из аборигенок и сказала, что нужно обратиться к их участковому, мол, если какие дома хозяева желают продать, они обязаны уведомить об этом участкового, так что если и есть кто самый осведомленный, так это он. Меня эта информация заинтересовала, я об участковых даже не думал. Правда, немного переиначил предложение. Не буду я искать одного участкового, а лучше скатаюсь прямо в районное отделение милиции и поговорю со всеми, кто будет там, кого повезет застать. Правда, сначала посмотрим те дома, о которых сообщили кумушки. Поблагодарив их за те сведения, что удалось добыть, я вернулся к телеге и, заняв место возницы, направился по первому адресу. Дом не понравился, не то. Потом второй, даже с телеги не слез, мимо проехал. Этот сразу нет. Изба в 2 окошка, да еще покосившиеся. Меня не устраивало то, что участки не имели выхода к водоемам, а мне нужно, чтобы можно было через огород спускаться к реке. Были тут такие участки, я видел. Так что, выяснив, где милиция, мы проехали по деревянному мосту и добрались до нужного здания. Из участковых на месте только 3. Задумавшись после моего вопроса, ответил дежурный по отделу. «Хотя нет, Павлов уже ушел. Значит, 2. А зачем они тебе?» «Да мы, товарищ младший лейтенант, беженцы. Дом продали. Решили в Москве на окраине купить. А у кого это лучше узнать, как не у участковых?» «Это ты правильно решил к нам обратиться. — серьезно кивнул лейтенант. «А какой дом тебя интересует? Например, рядом с домом, где я квартирую, продается изба. Хозяин старик умер. Вот дочь и выставила на продажу. Вроде ничего такой домик. Я сам городской, в деревенских избах мало понимаю. А так на вид он справный. Да тут дело в том, что мне еще участок у воды нужен, чтобы к реке можно было спуститься прямо через участок, по огороду, например. Всю жизнь в лесах прожил, вблизи водоемов нет, а тут хочется, чтобы свое было». «А-а-а!» – задумчиво протянул дежурный. «Тогда тебе те участковые, что на месте работают, не помогут. Ну-ка». Лейтенант достал из ящика стола рулон с картой и развернул ее. Это был район, который контролировало данное отделение милиции. Крупный, кстати, район. «Точно. У них на участках выходов к рекам нет. Озера и пруды, я так понимаю, тебе не интересны. А река у нас проходит через участки...» «Ага, старшего лейтенанта Павлова. Это который только что ушел. И старшины Игнатьева. Если что есть, они подберут, помогут». «Да, Павлов собирался на наш колхозный рынок зайти. Он тут недалеко, там ряды с навесами. Если увидишь, он в форме, высокий, с усами, как у Чапаева, не спутаешь. И держи адреса, где оба живут, там местные подскажут». «Спасибо, товарищ младший лейтенант. Когда я обустроюсь, вы тоже, если потребуется, обращайтесь ко мне за помощью. Чем смогу, помогу». «А что, есть чем?» – заинтересовался тот. «Я охотник и следопыт. Очень неплохой. У нас в районе сотрудники милиции меня и моего отца-лесника не раз привлекали для розыска бандитов. Даже участвовал в поисках немецких летчиков, сбитых над нами. Из пятерых одного нашел по следам. Остальные далеко выбросились, шансов найти не было. А до этого в перестрелке с бандитами был серьезно ранен, пулю из плеча вынимали. Бандиты кассу взяли в леспромхозе. Я тогда на охоте был, с винтовкой. На выстрелы прибежал и прикрыл нашего раненого участкового. Мы с ним на пару пятерых положили, а один ушел. Меня тогда грамоты наградили со свистком. Потом, еще когда по дороге смерти шли...» «Что за дорога смерти?» – заинтересовался лейтенант.